Глава 4. Девчонки так и замерли. В наступившей тишине даже слышно свист ветра, создаваемого новыми ресницами Элины. Так усиленно ими хлопает. Я же тихонько перевожу дух. Да пусть вообще у нас не появляется, спокойнее будет. «Это что?» Вера замирает с чашкой в руке, так и не донеся ее до рта. «Откуда знаете?» «Так Игорь Васильевич сам сказал, пока вытирала конечную лужу». Ирина Витальевна оглядывает девчонок внимательно так. «Хм, а ведь у меня внучке 20-й год. Вот обставлю вас всех на повороте, и будет молодой, моим внучатым зятем». А так бывает?» Ирина опять хлопает ресницами, не понимая шутки. «Да тьфу на тебя!» Машет на нее рукой Ирина Витальевна. «Совсем от красивого мужика мозги выбила. Рита, не стой столбом, чай давай!» Командует мне. Спохватываюсь и наливаю кипяток в кружку, опускаю пакетик с заваркой и передаю нашей уборщице. «И что?» — заговаривает недовольная Элина. «Вот это все!» — обводит рукой в воздухе лицо. «Зря, что ли?» «Ну, почему?» — хитро сверкает глазами Ирина Витальевна. «Потренировалась? Это раз!» — загибает мизинец на левой руке. «Выяснила, кто соперницы? Это два!» — загибает безымянный. «Оценила их потенциал? Это три!» Теперь загибает средний палец. «На основе новых данных можешь внести коррективы в тактику и стратегию. Это 4». Указательный палец также загибается. «Опять?» Шевелит большим пальцем, потом смотрит на него задумчиво. «Ай, сама придумай!» «Ритка, а давай тотализатор устроим!» Подмигивает мне. «Какой тотализатор?» Переспрашиваю ошарашенно. «Ирина Витальевна женщина, огонь просто!» «Самый обыкновенный! Будем принимать ставки, кто выиграет этот забег!» Озвучивает план и делает глоток чая. «А если никто, то все продули. Поделим денежки пополам. Соглашайся, весело будет!» «Так, Ирина Витальевна», — тормозит фантазию женщины Вера. «Куда делся Аполлон и когда будет?» «Я вам что, справочное бюро?» Ирина Витальевна выгибает тщательно прорисованные брови. «Дела у него на своей фирме образовались, вот и не смог приехать. Завтра обещал быть, если без форс-мажоров». «Блин!» — одновременно произносят девчонки и расползаются по рабочим местам. Смотрю на них с удивлением, не понимая, что происходит, а потом качаю головой. Оказывается, они дружно меняют туфли на балетке, припрятанные у каждой под столом. «Фух, так-то лучше!» Лиза возвращается к чайному столику. «Ну, Аполлон!» «Ну, зараза такой! Навел шороху, а сам не явился!» Недовольно сверкает глазами. «Я бы тоже на его месте не явилась!» Подливает масло в огонь Ирина Витальевна. «Его же тут затопчут! Ну или от такого количества красоты разом у него что-нибудь слипнется!» Девчонки молчат в задумчивости. Такой подставы со стороны Аполлона они не ожидали. А на мой взгляд, так вообще пусть сюда не является. «Ритка, так что насчет тотализатора?» Вновь заводит эту пластинку Ирина Витальевна. «Я пас», — отрицательно качаю головой. «Не хочу быть подельницей этой азартной женщины. Мне моя жизнь еще дорога». «Эх, скучная ты», — кривится Ирина Витальевна. «Ладно, сама разберусь». Допивает чай, больше не выдавая гениальных идей, с собой цепляет еще одну конфету. «Спасибо, девочки, за угощение». Выходит из нашего кабинета, и на весь холл раздается ее громкий голос с ощутимой ехицей. «Девки, зарывайте томагавки! Молодой сегодня занят. Не будет его в офисе. Работайте спокойно!» «Ну да, надо работать», — спохватывается Вера. «Столько времени угрохало и зря, оказывается. Ну вот что за мужик пошел?» — обводит нас печальным взглядом. «Ни пунктуальности, ни обязанности держать слово. Так рано встать, и все усилия мимо!» Вздыхая, сетовала она. «Никакой надежды на этих мужиков!» «Кажется, одна я не огорчилась, что Аполлона сегодня не будет. И даже рада. Буду спокойно вести подсчет всем этим деревяшкам». «Слышали?» В кабинет заглядывает Алинка. «Аполлон девок прокатил. Нытье стоит по всем кабинетам. Нет, ну как так можно?» Я только фыркаю, прячусь за своим монитором. Сегодня можно расслабиться и не ходить по коридорам, оглядываясь. «Слышали?» — закатывает глаза Элина. «Ирина Витальевна уже сообщила. Вот же, все знает. А мне только спать теперь хочется, а нужно целый день работать». «А я вот думаю...» — Алина продолжает торчать в дверях. «Завтра стоит наводить марафет или как?» А то припрусь опять нарядная, и будет облом». «Я буду во всеоружии», — хмыкает Элина. «Такой шанс упускать нельзя». «Сбежит от вас, молодой!» Под рукой у Алинки протискивается вездесущая Ирина Витальевна. «Такие все цветочки красивые, только зубастые и ядовитые. По офису пройти невозможно, вменяемых редко, да еще несколько. Напугаете, и сбежит молодой!» Высказавшись, Ирина Витальевна выскользнула в коридор. Алинка ускакала следом, цокая каблуками. «Наш девиз непобедим, возбудим и не дадим», вспомнилась дурацкая присказка. «Вот-вот, как никогда подходит к нашей ситуации. Аполлон всех возбудил и не явился». «Ритка, хватит там подленько хихикать. В меня летит маркер. Хорошо, что Элина не отличается меткостью. Я в расстройстве». «Главное, что не желудка», — поддевает ее Оксана, и в нее летит второй маркер. Но это, конечно, подлая подстава. «Да что они знают о подставах? Аполлон и не такой финт способен провернуть. Точно знаю, потому что те финты мы крутили вместе». «Всем пахать!» — командует Оксана, и дурдом прекращается наконец-то. Хотя нет, он просто перенесся в переписке в чаты. Обиженные девушки бурно выражали свое негодование. Часы стараний пропали зря. «Ой, чую, все-таки явись Аполлон сюда, его бы порвали на лоскутки. Женский коллектив, объединенный единым порывом, страшная сила». Я прищурилась. «А пусть бы и пришел». Перед глазами вместо экрана с очередной таблицей тут же возник Аполлон в костюме, на которого кинулись наши красотки, заточившие ноготки. И вот они, сдирая с него одежды лоскуток за лоскутком, ленточку за ленточкой. Пиджак, галстук, рубашка, брюки, белье. Ага. И остается Аполлон, в чем мать родила, сверкая мускулами и соблазняя татушкой. Тьфу, гад какой! Всю мстительную фантазию мне испоганил. Хрясь! Вздрагиваю от резкого звука. «Ну, сильно!» — тянет Элина. А я перевожу взгляд на свои руки и вижу, что сломала карандаш. «Однако! Гадский Аполлон! Это все он виноват! Черт, черт, черт! Приперся тут!» «Качество так себе!» Очень стараясь не покраснеть, я выкинула обломки карандаша в мусорку. «А как тут не краснеть, если ты почти рыжая? Ну, хоть не морковная или медная, уже хорошо. Золотинка!» «Тьфу, ну какого черта я вечно вспоминаю это прозвище? Да потому что слышала его много раз только в одну единственную ночь. Это ненормально. Как и ненормально вспоминать неприличности, которым я предавалась пару лет назад. Но елки-палки, я живу с парнем, почти женихом, а вспоминаю этого Аполлона, будто изменяю Саше. Фу, какие гадкие мысли, фе. Все-таки пытаюсь переключиться на работу». Сосна, кедр, липа. Вот Аполлон — настоящая липа. Как прилив в моих мозгах, так и растворителем не убрать. Да он хуже смолы на новых брючках. Ого, было дело. Пришла вся нарядная в новых брючках бежевых и послали меня на склад. Легкое движение бедрами и вся попа в смоле. Вот и Аполлон как та смола, раз вляпаешься и уже не забудешь. Поскольку наш новый босс сегодня не явился и, кажется, уже не явится, что осознали к обеду все участницы битвы о кольцу Аполлона, в офисе установилось перемирие. Во всяком случае, цокот каблуков уже не звучал, как цокот подков боевых лошадей. Да и в чатах тон сообщений поубавился, девушки решили приберечь пыл до завтра. «Привет, красавицы!» Ближе к обеду в кабинет заглянул Игорь Васильевич. «Сегодня прям 8 марта!» Он обвел нас взглядом, улыбаясь хитрым прищуром. «Все такие... Ну, глаз не оторвать, как хороши!» «Да вот...» Оксана кокетливо поправила прическу. «Решили, что вам приятно будет доработать последние деньки в цветнике?» И так лучезарно улыбнулась. Удивительно, как щеки не треснули. «Ой, спасибо!» Игорь Васильевич был растроган. «А если передумаю уходить?» «Так на то и расчет!» Выпалила я с надеждой. «Да-да, останьтесь! У нас опять станет тихо, мирно и спокойно!» «И внук ваш, тьфу, племянник, свалит, и я при работе останусь. Не хочу я другую. Увидите, от чего отказываетесь, и останетесь». «Ох уж, это женское коварство!» — погрозил мне пальцем Игорь Васильевич. «Ну, красавицы, пойду дальше прогуляюсь. Раз ради меня такое затеяли, надо всем комплименты сделать». Развернувшись, пока еще шеф вышел, а по кабинету пронесся дружный вдох облегчения. «Фух!» Выдохнув, Элина подвигала челюстью. Думала, так и заклинит. «Оксана, ты чего наплела?» «А надо было что сказать?» — взвилась Оксана. «Ах, Игорь Васильевич, мы-то дружно объявили охоту на вашего племянника. Лиска, ты чего там строчишь?» «Девок предупреждаю», — буркнула Лиза. «Чтобы не спалились на незнании легенды. По-моему, четкое прикрытие». Она быстро-быстро стучала на маникюренными пальчиками по клавишам. «Для меня всегда было загадкой, как с такими коготками можно делать хоть что-то». Так с легкой руки и подвешенного языка Оксаны легенда ушла в массы. Оксана собой гордилась. Я только на все это махнула рукой. «Пусть отвлекают. На их фоне останусь незамеченной». В душе затеплилась надежда, что, может, не придется и работу менять. С кем-нибудь бы это обсудить, да вот только с кем. С коллегами — не вариант, не поймут. С подружками. Но нужно придумать версию постройнее, а то это будет тайфун, цунами и землетрясение разом, а меня погребет под обломками скал. Да с них станется еще и сюда притащиться. Они ведь в курсе той истории. Точнее, эти стервочки меня на эту авантюру и подбили. Правда, последнюю часть приключения я немного изменила. А то бы Аполлон живым из отеля не ушел. «Ритулик, ну ты чего? Скоро плесенью покроешься!» — подначивала меня Натуся. «Марго, пора. Потом будет, что вспомнить!» На полном серьезе поддакивала Ирка, поправляя большие очки в модной оправе. «Поганки! Они ж таки меня уболтали! Стервозы, ну! Но вспомнить теперь и правда есть что!» Кажется, я это приключение до старости не забуду. Ну или пока не случится что-то еще более безумное. О, нет, хватит. Что-то еще более безумное моя нервная психика может не пережить. Были мысли прыгнуть в тарзанки или погрузиться на дно морское, но я так и не решилась. Так что пока самое яркое воспоминание — это. И, похоже, оно мне покоя не будет давать до скончания века. Все, решено. Увольняюсь. Подам резюме в компанию Саши, сама пробьюсь, он будет мной гордиться. Здравые мысли, вот прям очень. Только вот судьба посмеялась и решила все вывернуть по-своему. Эх, Ритка, ты такая везучая, слов просто нет.